Портал форекс-трейдинга TheLab.com и WarkTrums Studio представляет Эдвин Лефевр. Истории Уолл-стрит. Введение. Эдвин Лефевр известен сегодня прежде всего благодаря своей работе «Воспоминания биржевого спекулянта», ставшей классической. «Воспоминания» оказались одной из последних работ писателя. Они были опубликованы в 1923 году. «Истории Уолл-стрит», первая книга мастера, опередила «Воспоминания» на 22 года. Уже в этом дебютном произведении чувствуется мастерство владения словом и проницательность в вопросах психологии трейдинга, которые сделали «Воспоминания» бессмертным трудом в сфере финансов. В обзоре New York Sun их характеризуют следующим образом. Это единственная книга об Уолл-стрит, которая попадает прямо в яблочко. Для любознательных сообщим, что первоначальная цена книги составляла всего $1.25. Несмотря на то, что все книги Лефевра о финансах были художественными, они практически всегда основаны на реальных человеческих историях, зачастую весьма тонко замаскированных под вымысел. В свое время профессионалы Уолл-стрит развлекали себя такой игрой. Угадывали прототипов героев Лефевра. «Воспоминания» считаются художественной биографией Джесси Ливермора. Лефевр блестяще справился с отображением склада мышления профессионального трейдера и вечных истин трейдерства. Помню, 25 лет назад, когда я впервые прочитал эту книгу, многие читатели ошибочно полагали, что Лефевр – псевдоним Ливермора. Не исключаю, кто-то так думает и теперь. Нетрудно догадаться, почему возникла эта идея. Для меня же Лефевр оказался своего рода ориентиром, когда я писал первую книгу «Биржевые маги». Я помню, как сравнивал свою работу с воспоминаниями. Этому произведению уже 60 лет, и оно все еще актуально. Моей целью и надеждой было написать книгу, которая была бы близка работе Лефевра по духу и осталась бы актуальной и значимой на долгие годы. В этом смысле я чувствовал себя обязанным по отношению к этому финансовому писателю прошлых лет, ставшему для меня источником вдохновения. Поэтому я очень рад содействовать публикации забытой книги Лефевра «Истории Уолл-стрит», чтобы открыть ее для современных читателей. Сквозь все истории Уолл-стрит проходит одна тема. На бирже профессионалы приумножают свое богатство, а аферисты, жадины, советчики и их слушатели лишь теряют капиталы. Иногда профаны добиваются успеха благодаря удачному инвестированию в растущие рынки или следованию правильному совету. Они начинают думать, что рынки являются легкой дорогой к богатству и в конечном счете терпят финансовый крах. В своих рассказах, а также в устных высказываниях, Лефевр четко разграничивает профессионалов и аферистов Уолл-стрит. Он ярко выписывает их характеры и судьбы. Главный герой его последнего романа «Становление биржевого брокера» говорит: «Я прожил на Уолл-стрит 25 из 45 лет моей жизни. Более-менее близко я знал практически всех финансистов и индустриальных магнатов того поколения. И могу утверждать, желание заработать деньги не было главным побуждающим мотивом для этих людей». Только любимое ими дело, достижения, успехи сделали их такими, какими они стали. Об авантюристах Уолл-стрит тот же персонаж, выражая мнение самого Лефевра, говорит обратное. Уолл-стрит – это место, где авантюристы пытаются получить что-нибудь из ничего, совершая тем самым финансовое самоубийство. Похожую точку зрения Лефевр высказал в интервью New York Times 1907 года после публикации своего очередного романа «Скала Самсона». «Я сделал Уолл-стрит основой своей книги, потому что это место встречи больных жадностью. Большая часть американцев желают стать не просто богатыми, но стать богатыми быстро, но на это способны лишь единицы. Как научить людей не быть простофилями? Я не знаю. Возможно, скала Самсона поможет некоторым понять, насколько ум и знания, а также смелость, важны в этой игре на Уолл-стрит. Послание, которое раз за разом отправляет нам Лефевр, прозрачно. Жадины и авантюристы желают быстро разбогатеть на бирже, но своими неверными поступками лишь обогащают профессионалов. Побуждаемые деньгами авантюристы заканчивают их потерей, в то время как те, чьи намерения с деньгами не связаны, профессионалы, накапливают свои богатства. Хотя книга истории Уолл-стрит написана столетия тому назад, она не утратила и частички своей актуальности. Джек Швагер, американский трейдер и писатель.